Аполлон оберегает свои тайны столь же ревниво, как и Афродита. Овладение магией слов сродни постижению секретов алхимии любви. Но наряду с тем, что позволяет считать поэзию волшебством, есть и такое понятие, как литературная техника. Вот ею при должном упорстве вполне можно овладеть, если наличествуют хотя бы зачатки таланта. Я часто думал, какую интересную статью мог бы написать любой литератор, если бы он захотел, то есть если бы он смог в подробностях, шаг за шагом, проследить те процессы, при которых любое его произведение достигло окончательной завершенности, писал Эдгар По в программной «Философии творчества», где он дал анализ своего «Ворона». Большинство литераторов, в особенности поэты, предпочитают, чтобы о них думали, будто они сочиняют в неком порыве высокого безумия, под воздействием экстатической интуиции, и прям-таки содрогнуться при одной мысли позволить публике заглянуть за кулисы и увидеть, как сложно и грубо работает мысль, бредущая на ощупь. Увидеть, как сам автор постигает свою цель только в последний момент. Как вполне созревшие плоды фантазии с отчаянием отвергаются ввиду невозможности их воплотить. Как кропотливо отбирают и отбрасывают. Как мучительно делают выморки и вставки. Одним словом, увидеть колеса и шестерни, механизмы для перемены декораций, стремянки и люки, петушьи перья, румяные мушки, которые в 99 случаях из 100 составляют реквизит литературного лицедея. Парандовский обнажает перед нами колеса и шестерни, не одного, а множество, притом зачастую столь непохожих друг на друга, театров. Оперируя огромным материалом, он рисует различные типы художников, пишет даже об их чудачествах, вводит нас в лаборатории известнейших алхимиков слова разных времен и народов. Для Парандовского классики — это не тускло мерцающие золотом корешки переплетов. Это не личности, замкнутые между двумя датами, первая из которых — дата рождения, вторая — смерть, а реально существовавшие люди. Его феноменальная память удерживает о них, как о добрых знакомых, массу любопытных подробностей, фактов, и он щедро делится своими знаниями. Нередко встречаются на страницах книги имена и корифеев русской литературы — Гоголя, Чехова, Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова. Бросается в глаза, впрочем, отсутствие в этом перечне Пушкина, высказывания которого, несомненно, могли бы украсить подобные сочинения. Из этого своеобразного обзора можно узнать о том, какое неимоверное напряжение духа требовалось Флоберу для создания каждой страницы. О том, как Тургенев во время операции искал слова, чтобы точно передать ощущение, вызванное проникающим в тело ножом хирурга. О том, что Анатоль Франс даже в эпоху стальных перьев принципиально пользовался гусинами. О людях, навсегда пораженных, как братья Гонкуры, особой болезнью — литературитом, термин, изобретенный Парандовским. Однако алхимия слова — не просто свод занятных сведений о великих писателях, это блестящий трактат о психологии творчества, который вполне может рассматриваться как введение в писательское искусство, равно как и в искусство чтения. Всякая книга — результат большого труда автора, но чтобы она зазвучала во весь голос, читатель тоже должен проделать определенную умственную работу, мобилизовав свои способности, эмоции, жизненный опыт и вслушиваясь как следует в музыку слова. Книга должна быть исполнена читателем как соната, подчеркивала Марина Цветаева. Знаки ноты в воле читателя осуществить или исказить. Как не все люди способны погрузиться в мир музыки или живописи, постичь их образы, точно так же далеко не каждый умеет читать. Ибо быть грамотным и уметь читать — совсем не одно и то же. Чтение художественной литературы, особенно поэзии, своего рода творчество или, по крайней мере, сотворчество. Оно требует навыка и затрат внутренней энергии. Но только творческое чтение доставляет истинное наслаждение, способствует духовному развитию человека. Недаром Владимир Набоков считал, что хороший читатель, большой читатель, активный и творческий читатель — это перечитыватель. А Эмиль Фаге утверждал, искусство читать — это искусство мыслить с некоторой помощью другого. Читать — значит мыслить с другим, продумывать мысль другого, продумывать мысль, сходную или противоположную нашей. Каждый большой писатель заслуживает такого большого читателя. В их диалоге раскрывается истина о человеке и мире. Особую окраску книги придает богатый личный опыт автора, его страстная увлеченность своим предметом, одержимость художественным словом, которому он служил верой и правдой всю жизнь. Парандовский, в частности, справедливо обращает внимание на то, что не всякий, кто пишет и публикует написанное, является писателем. Словом «писатель» в настоящее время сильно злоупотребляют. Еще совсем недавно проявляли больше осмотрительности и скромно соблюдали разницу между писателем и литератором. Черты, характерные для писателя как художника слова, надо искать в его фантазии, вдохновении, в глубоко человеческом понимании мира, в заботе о выборе художественных средств, какими наиболее полно можно вызвать задуманные им впечатления. Эстетический эффект, эмоциональный, интеллектуальный и, наконец, а может быть, прежде всего, надо искать в его собственном стиле. Разницу между званиями «поэт» и литератор остро ощущал, к примеру, Александр Блок. Одновременно со стихотворением «Поэты» он создал другое, где есть строки. Был он только литератор модный, только слов кощунственных творец. Сам Ян Парандовский, безусловно, не литератор, а подлинный писатель, выработавший свой оригинальный почерк, ориентируясь на высшие достижения отечественных и зарубежных мастеров, отличавшихся особой требовательностью к своему творчеству, таких как Прус и Жеромский, Конрад и Уайльд, Флобер и Франс. Не прошел он также мимо художественного опыта отдаленных эпох. Весьма близка ему старопольская литература, Кахановский и Гурницкий. А порою в его произведениях, причем не только об античности, слышны отзвуки гомеровских гекзаметров и медной латыни римской прозы. По праву, многие собственные книги этого успешного продолжателя классических традиций еще при его жизни были причислены к классике польской литературы XX века, как то отмечалось в двухтомной монографии о писателе, выпущенной в начале 70-х годов. А в рецензиях выражалась уверенность, книги Парандовского, вопреки изменениям моды и вкусов нашего времени, останутся в числе неприходящих ценностей польской прозы, отлитой в благороднейшей языковой форме, как изящная алхимия слова. Словно средневековый алхимик, неутомимо добывал Парандовский из словесной руды золотые крупицы единственно верных образов и выражений, точных эпитетов и метафор, сплавляя их затем внутренней гармонией и ритмом в слитке полновесной прозы. Язык его отличается той строгой элегантностью, когда изысканность совмещается с естественностью. Изяществу его стиля воздали должное самые строгие ценители. Я часто задумываюсь над тем, в чем заключается секрет писательского мастерства Парандовского, высказал свое мнение взыскательный Ярослав Ивашкевич. Скорее всего, мне кажется, в простоте и прозрачности каждой фразы, которая, как вода, омывает изображаемый предмет, отражая его в себе. И потому самые прекрасные страницы творчества этого большого художника — описание. Признание пришло к Парандовскому сразу. Когда в возрасте 34 лет он переехал в Варшаву, имя его было уже хорошо известно. Стойкий читательский интерес неизменно сопутствует всем его книгам, а их свыше 30, причем большинство многократно переиздавалось. В его обширном писательском наследии, помимо упомянутых вещей, находятся романизированные биографии Оскара Уайльда «Король жизни», 1930, и Петрарки, 1956, «Олимпийский диск», 1933, повествование о 76-х играх, состоявшихся в Олимпии в 476 году до нашей эры, и драма «Медея», 1961, повесть из времен фашистской оккупации «Возвращение к жизни», 1961, и полудокументальные произведения о том же трагическом периоде в истории Польши, «Сентябрьская ночь», 1962, рассказы, объединенные в сборнике «Две весны», 1927, «Три знака зодиака», 1938, «Средиземноморский час», 1949, «Акация», 1967, очерки, эссе, путевые заметки, собранные в книгах «Чародейский Рим», 1924, «Визиты и встречи», 1934, очерки, часть первая, 1953, часть вторая, 1968. «У закрытых дверей времени», 1975, и «Отклики на спектакли», составляющие том «Когда я был рецензентом», 1963. Мемуарные зарисовки, образующие литературные путешествия, 58-й, воспоминания и силуэты, 60-й, и своеобразный дневник писателя, разрозненные листки, 65-й, содержащие раздумья о пережитом. Наконец, переводы с греческого, латинского, французского, английского, немецкого и русского языков. Среди них «Одиссея» Гомера, «Дафнис и Хлоя» Лонга, «Записки о гражданской войне» Юлия Цезаря. В 1933 году Ян Парандовский был избран председателем польского пен-клуба и оставался на этом посту до конца своих дней. В связи с 20-летием Народной Польши в 1964 году ему была присуждена государственная премия первой степени за совокупность литературной деятельности.